Пальмира Керлис. Университет Междумирья. Особо опасная студентка. Пролог. Под пальцами скользили прохладные перила, ноги приглушенно отсчитывали ступени. Сердце то билось через раз, то стучало в висках, а длинная мраморная лестница тем временем неминуемо кончалась. Он стоял там, на площадке между этажами, облокотившись о подоконник и высматривая что-то в стрельчатом окне. Киллиан Зинбер, недавно назначенный глава Легиона Междумирья и самый страшный кошмар любых нарушителей правопорядка. Хотя на кошмар, как по мне, не тянул, особенно на страшный. Высокий, неплохо сложенный, с широким разворотом плеч и образцово-прямой спиной. Мужественный профиль, бело-серебристые волосы, собранные в хвост. Ориентироваться на расхожие слухи и рассказы впечатлительных дев — последнее дело. Вокруг никого не было, что огромная редкость для лестничного пролета перед кабинетом ректора. Что ж, это мой шанс. Сейчас или никогда. Говорить никогда поздно, да и проблему надо решать. Я смогу. Делов-то ей-богу. Отпущенные перила, оставшиеся позади ступени, шаг наверх. Киллиан повернулся. С другой стороны его лица стало видно глубокий шрам, тянущийся от скулы через левую щеку. По мне мазнул взгляд нахмуренных серых глаз, горло предательски перехватило. Темных магов специально учат так смотреть? Или это у них врожденное? Ладно, не съест же он меня, право слова. Я подошла, быстро, почти вплотную, выкинув любые мысли из головы. Пусть выражение лица у меня будет максимально недалекое. Суровое лицо с вопросительно изогнутой бровью оказалось передо мной совсем близко. Я замерла, шумно сглотнула. «Что вы хотели?» — осведомился Киллиан. «Да», — ответила я совершенно не впопад и прижалась к его губам своими. «Засчитается за поцелуй?» Старательно краснея, я поторопилась отстраниться. Не получилось. Сильные руки притянули обратно, сомкнувшись железной хваткой на талии. Мгновение, и уже в мои губы впились безо всякого спроса. Жестко, с обескураживающим напором. «Нет, ну нормально!» В полнейшем замешательстве, отвечая на этот точно засчитавшийся поцелуй, я протестующе уперлась обеими ладонями в его грудь. Спустя пару секунд меня отпустили, позволив лицезреть невозмутимую усмешку, которая не оставляла сомнений в том, что ему ничуть не стыдно. Вот так, с первокурсницей, посреди бела дня. «Не я это начал», — отметил Киллиан и, вновь наклонившись к моему лицу, вкрадчиво добавил. «Занятную демоническую тварь ты призвала, и условия сделки у нее интересные». «Чего сразу призвала-то?» Я невинно взмахнула ресницами. «Может, проспорила кому-нибудь?» «Конечно», — прищурился он с вопиющим недоверием. Дальше отнюдь не просьбой прозвучало. «Рассказывай и показывай». Стало ясно. Одна проблема решилась, зато прибавилась новая. Вчера все не задалось с самого утра.